Замухрышка. Шведская сказка. Жил-был бедный крестьянин, и было у него три сына. Старшие двое были прилежные да проворные, а младший — лентяй и грязнуля, каких мало. Целыми днями он сидел у печки и копался в золе. Ногти у него выросли, длиннющие, словно когти. Волосы он, отродясь, не расчесывал, и прозвали его поэтому Замухрышка. Однажды дал ему отец немного еды на дорогу и сказал: «Довольно тебе есть родительский хлеб, иди-ка ты сам попытай счастье, Замухрышка». Шел он, шел, пришел в большой лес и заблудился. Еда у него вся кончилась, и он не знал, что ему делать. Загрустил он, сел на пенек и горько заплакал. Стемнело, и стал Замухрышка думать, где бы ему устроиться на ночлег. И увидал он, что вдалеке огонек горит, и пошел на огонек. Долго он шел и увидел большую реку, а на другом берегу той реки замок, а вокруг замка железные стены. И в одном окошке замка горел огонек. Разделся он догола, одежу на спину привязал и пошел вброд по реке. Но скоро так глубоко стало, что он чуть не утонул, на силу выбрался. Вышел он на другом берегу, стал вход искать, а входа-то и нет. На силу он в железной стене ворота нашел, и они открылись сами собою. Вошел он в ворота, а они за ним сразу сами и захлопнулись. Стал он бродить по двору, дверь в замок искать, да нашел только щелку в стене. Постучал он в стену, и тут же открылась дверь. И он вошел в темную-темную комнату. Стал он стены ощупывать и нащупал дверь. Она сразу отворилась, и он попал в большую комнату. Посреди той комнаты стоял стол, а за столом сидел старый-престарый старик и что-то писал. Нос у старика был длинный-длинный, а на голове надета чудная шапочка. «Чего тебе надо, мальчик?» «Вот хожу, службу ищу». «А как же ты сюда вошел?» «Да уж, трудно мне пришлось». «А ведь обратно-то еще трудней будет выбираться. Что же, оставайся мне служить. Я скоро поеду родных навестить и вернусь через год. А ты в это время читай книжки, да коня моего холь. Вот тебе ключи ото всех дверей. Только одну открывать нельзя. А какую, я тебе покажу. Если ты ее откроешь, я сразу вернусь и тебе не стобровать. А как тебя звать-то?» «Зовут меня Замухрышка». «Красивое имя». И вот Замухрышка остался в замке. Целыми днями он читал книжки и скоро стал не глупей своего хозяина. Запретную дверь он никогда не открывал. Только один разок ему очень захотелось заглянуть в щелку, но он вспомнил, что наказывал ему старик, и ушел от той двери подальше. Но дни шли за днями, и любопытство его все больше разбирало. И вот он не смог больше терпеть. Открыл дверь и вошел в маленькую комнатку. В комнатке была печка, а на печке кипел котел. На стене висел меч, а рядом с ним несколько фляг. На столе лежали две щетки и коробка, а в ней колышки. Перепугался Замухрышка, что ослушался старика, и стало ему тошно одному в замке. Тут он вспомнил про коня и побежал в конюшню. А там стоял хозяйский конь. Под хвостом сено, а под мордой шар. Пожалел Замухрышка коня и повернул его так, чтобы сено под мордой оказалось, а жар под хвостом. Тут конь и заговорил. Что же ты наделал? Ты зашел в запретную комнату, и хозяин того, гляди, вернется, но ты мне помог. И за это я дам тебе добрый совет. Беги в запретную комнату и отпей из бутыли, что висит рядом с мечом, и станешь сильным и удержишь меч. Потом сунь голову в котел, потом пройди в соседнюю комнату и возьми там латы. Одни блестят, как солнце, другие, как месяц, третий, как звезды в небе. Возьми их все. Еще возьми меч, флягу, щетку и коробку с колышками. Да только поскорее, не то вернется хозяин. Побежал Замухрышка в замок и сделал все, как велел ему конь. Отпил он из бутыли, и меч в руке у него стал как перышко. Сунул он голову в котел, и куда-то пропали грязные патлы, и вместо них выросли золотые кудри. Взял он с собою все, что велел ему конь, сел на коня и поскакал прочь. Недалеко он ускакал. Слышишь ты что-нибудь? Не, ничего не слышу. Приложи голову к моему уху. Ну. Послушался мальчик, да только все равно ничего не услышал. Поскакали они дальше, и скоро конь опять спросил. Ну, слышишь ты что-нибудь? А, сейчас слышу. Грохот сзади. Ну, скорей, скорей, скачи и плесни назад из бутыли. Послушался его мальчик, и разлилось за ними море. Хозяину не переплыть. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, корабль строить. А конь все скакал и скакал, и вот он снова спросил у мальчика, не слышит ли тот чего? Замухрышка ему ответил, что слышит сзади ужасный гул. А теперь брось назад щетку! Бросил Замухрышка щетку. И за ними вырос дремучий лес. Хозяину не пройти. Пришлось ему возвращаться, людей кликать, деревья рубить. Скакали они, скакали и прискакали к стеклянной горе. Только бы гору одолеть, а тогда нам ничего не страшно. Ну, слышишь ты что-нибудь? Да, слышу! Сзади гром гремит! Значит, старый тролль нас догоняет. А ну-ка, пришпорь меня. Пришпорил Замухрышка коня, а хозяин уже руку к нему тянет. Конь на гору, а хозяин за ним. Высыпай колышки из коробки. Высыпал он колышки, и превратились они в большущие бревна. Покатились бревна с горы на тролля и его раздавили. Ну вот, мы спасены. Теперь переоденься во все старое, а латы оставь у меня. Только не забудь, возьми с собой уздечку. Ну, иди во дворец, он совсем близко. И попросись на службу помогать садовнику. Исполнил Замухрышка все, как велел ему конь. И садовник взял его на службу. Конь приходил к нему каждую ночь, учил, что надо делать, а садовник хвалил его, нахвалиться не мог. Вот как-то раз стоял Замухрышка в саду и золотые кудри расчесывал. А принцесса тут возьми, да и выгляни в окно. Увидала его и подумала. Ох, не тот он, за кого себя выдает. А Замухрышка увидал принцессу, поскорей нахлобучил шапку и спрятался за кустом. Ну а тут соседний король войну затеял. И конь научил Замухрышку, чтоб он пошел, попросился в королевское войско. Замухрышка так и сделал. Король посмеялся, но на войну его взял и дал ему старую клячу. Пошли они в поход, а Замухрышка с клячи в лужу свалился, и все войско над ним хохотало. Подождал Замухрышка, пока войско мимо пройдет. Оставил старую клячу в луже, сам на гору, потряс уздечкой, и прибежал к нему его волшебный конь. А на седле латы лежат. «Надевай те, что блестят, как солнце!» Замухрышка так и сделал, и не успело еще королевское войско до Сечи дойти, а уж Замухрышка всех врагов разогнал. Удивился король: кто же этот принц заморский? Тут он увидел, что из ноги принца кровь течет, и повязал ему ногу своим королевским платочком. И потом пригласил его к себе. Да только принц отказался и поскакал на гору. Там он разнуздал коня и переоделся во все старое. Вернулся к луже, подобрал старую клячу и поплелся во дворец. На другой день все так же было. На этот раз он надел те латы, что блестели как месяц. Опять он разогнал всех врагов и поскакал на гору. На третий день он надел те латы, что блестели, как все звезды на небе, и так много врагов порубил могучим мечом, что те с позором бежали. Опять король звал Замухрышку в гости, а он на гору поскакал. Переоделся там в старые лохмотья, подобрал клячу в луже и поплелся во дворец. Увидели его все и давай хохотать и спрашивать, где это он так долго пропадал. Кончилась война, и устроил король пир на весь мир. Было тут много благородных принцев, которые помогали королю на войне, и король велел дочкам выбирать из них женихов. Старшая покатила к одному принцу золотое яблочко и сказала: «Это тебе, моя радость». Вторая тоже покатила яблочко к благородному принцу. «Это тебе, моя радость». Ну, а младшая бросила яблочко за мухрышки. Он на пороге стоял. «Это тебе, моя радость». Рассердился король и велел вытолкать за мухрышку в зашей. «Ну уж нет. Я на войне больше врагов перебил, чем вы все вместе». Показал он свою рану на ноге и спросил, не признает ли кто свой платочек на рану повязанный. Поглядел король и узнал свой платочек. Потряс Замухрышка уздечкой и прискакал к нему волшебный конь. Рассказал Замухрышка все, как было, мол, конь не даст соврать. И конь все подтвердил. Все диву давались, а конь велел Замухрышке, чтоб принес топор и отрубил ему голову. «Нет, не могу я такое дело сделать». «Делай, как я велю, ты же обещал меня спасти». «Эх, была не была». Отрубил Замухрышка ему голову, и в тот же миг конь превратился в прекрасного принца. Королевского сына родного, которого околдовал злой тролль. У короля даже дух захватило, а Замухрышка надел латы, что блестели, как солнце, и золотые кудри по плечам распустил. И король на радостях тут же отдал ему в жены свою младшую дочку. И был у них пир на весь мир.